Не пойму, ото всех исходит одна и та же магия, но принадлежит она только одному. Что-то не так с этим. Подошел сзади Гримбольд и тоже уставился на десятерых человек. Хаем, придется искать другим способом. Она схватила всеми руками самого крайнего парня. Ее внешний вид быстро начал меняться, мило личико сменилось на ужасную голову с челюстями и паучьими клыками, на руках и ногах появились когти, а мышцы напряглись, крылья начали дергаться и трещать. Что ты делаешь? Гримбольд прикрыл руками уши. Буду убивать одного за другим, пока точно не пойму, от кого исходит эта магия. Тесс уже раскрыла свою пасть и была готова откусить кусок плоти от парня. Перед его глазами были челюсти, которые наверняка могли прокусить железо, слюни стекали по челюстям и капали перед его ногами, наводящие ужас сверкающие золотые глаза, треск крыльев и мощные руки не давали ему сдвинуться с места. Парень мысленно уже помолился и попрощался с жизнью. «Стой! Это я! Прекрати!» Из ряда вышел один мужчина средних лет. «Отпусти его, не надо никого убивать!» Он встал на колени. «Вот и нашелся!» Тесс отпустила парня и снова приняла свой менее устрашающий облик. Она подошла к мужчине и села перед ним на корточки, сведя ноги вместе. «Ну и зачем? А? Зачем ты распространял на них свою магию? Что ты пытаешься скрыть?» «Я... ничего». Он опустил голову и уставился на пол. «Повторю в последний раз, зачем ты это сделал?» Она подняла руками его голову и посмотрела в глаза. Мужчина потерял дар речи. Глаза, что смотрели на него одновременно, были устрашающими и прекрасными, его сердце стучало с бешеной скоростью, глубоко вдохнув, он закрыл глаза. Образы, события и прошлое появлялось в его мыслях, спустя мгновение он открыл глаза. Вот почему. Он перестал испускать потоки магии и снял кольцо с правой руки. Словно горящая бумага или ткань в красном огне начала исчезать и улетать на ветру его кожа и волосы. Перед Тесс на коленях сидел изуродованный мутант, три глаза, кривая челюсть, волдыри, иногда даже были видны некоторые части совсем другой расы, на руках и ногах было разное количество пальцев, его глазницы были впалыми, как и щеки, кожа натягивалась на кости, словно он был давно уже мертвым, кривые зубы, косые глаза, смотрящие в разные стороны и непонятная субстанция, капавшая изо рта и носа. «Я отвратителен». Он снова опустил голову и уставился в никуда. «Понятно, так это твой секрет». Мужчина продолжал молча сидеть. «Ты отвратителен, ужасен, уродлив и тошнотворен, но твое желание жить нормальной жизнью среди людей похвально. Скажи мне, удобно ли было тебе под такой маскировкой?» Она пальцем ткнула его в лоб. «Да, очень удобно, все недостатки исчезли, а тело стало удобным и нормальным. А кольцо?» Кольцо помогает сохранять вид без затрат магии и даже когда ты без сознания. Вот как, значит, это что-то типа блокиратора распада. Тесс задумалась и приложила руку к подбородку, и... Ребят, можно уже отпустить. Гримбольд присел на корточки. Да, кроме этого. Он встал и подал знак рукой, чтобы все разошлись. Ладно, решено. Тесс встала и протянула руку мутанту. Что? Ты научишь меня своей магии? Хорошо. Мутант взял руку Тесс и встал. «И что, ты теперь будешь здесь в моем лагере?» Гримбольд облокотился на свою алебарду. «Пока не научусь таким же фокусом, как и этот фрик». Глава 13. Кольцо. Изучение магии с тем, кто ей обладает, было довольно просто, но в отличие от Тесс, мутант использовал катализаторы, его катализатором был он сам, а точнее его плоть, такой способ наносил ему вред и боль, но он умудрялся все это терпеть. Магия маскировки – превращение или способность, как у оборотней, была сложна в использовании, нужно было не только представить точный образ, но и постоянно поддерживать его, для этого и было нужно блокирующее кольцо. Это кольцо было артефактом, как оно оказалось у него никто не знает, само кольцо бесполезно, но свойство, что оно хранит, было неплохое, магия, поступившая через кольцо, не могла рассеяться и исчезнуть, благодаря чему магия циркулировала в кольце и по всему телу носителя. Такое свойство можно сравнить с временным усилением тела, но кольцо было бесполезным во всех случаях, кроме изменения внешности. Кольцо принадлежало одной женщине по имени Война, что хотела жить среди людей. Некий маг и его друг создали это кольцо, чтобы помочь ей. Война была гибридом, ее отец был зверочеловеком, а мать людоящером. Сейчас, как и раньше, люди не очень любят гибридные расы. Но все же существуют страны и города, в которых можно увидеть представителей разных рас. Благодаря кольцу, Вайна смогла жить в городе людей со своими друзьями, но это длилось недолго. Церковь, что так яро ненавидела всех существ и возвышала человечество, постоянно проводила обыск и осмотры домов и жителей. Вайну раскрыли, ее друзей казнили как еретиков, а ее саму хотели сделать символом того, что гибриды и все остальные расы, кроме людей, это грех и нечисть, а ведь нечисть и все зло нужно очищать праведным мечом и огнем. Никому не известно, как Вайна сбежала, но ее гнев к людям был велик. Она собрала армию из гибридов и начала войну. В войне она проиграла, но успела сделать слабые копии своего кольца. Как раз такое кольцо и носил мутант. Ну так, а где оригинал кольца? Гримбольд запихнул себе в рот куриную ножку и хлебнул из кружки. Никто не знает, но говорят, что то кольцо намного лучше и может быть использовано в разных целях. Мутант, а ныне его имя было Фрик, старое имя решили не использовать из-за того, что Тесс часто называла его Фриком. Он расположился на краю стола и сидел дальше ото всех. Ну, когда-нибудь да найду я это кольцо. Тесс съела аккуратно, она использовала вилку и нож по правилам этикета, ну или ей так казалось. Все, что было в памяти, она пыталась использовать на всю. Слушай, Фрик, вот ты используешь в качестве катализатора свое тело. Какой ущерб твоему телу это наносит? Тело постепенно умирает, оно становится накопителем магии. Избыток магии приводит в непригодность все тело и его функции. Это значит, что я не могу размножаться. Моя кровь — это яд для меня. Я не чувствую вкуса и запахов. Даже ослеп уже на один глаз и оглох на одно ухо. Пропадают цвета и мир становится серым, кровь разъедает тело, а плоть постепенно гниет и умирает, но есть и плюсы, магия медленно восстанавливает повреждения, поэтому я еще не развалился. Он шутливо потряс руками и ногами. Значит, ты притворяешься, что наслаждаешься жизнью. Гримбольд наклонился, облокотившись о стол. Нет, я живу как человек. Фрик, подогнув под себя ноги, и сел. Тебя устраивает это? Тесс сделала глоток из кружки. Спрошу еще раз, тебя устраивает жизнь в иллюзии нормальной жизни? Жить без плотских наслаждений, хорошей выпивки и горячей еды, тебя это устраивает? Я не понимаю. Фрик широко открыл глаза. Такая жизнь для меня кажется бесполезной, просто существование, никакого наслаждения и покоя, все время чувствовать непрекращающуюся боль и умирать просто потому, что хочется жить как человек. Для меня это бессмысленно, уж лучше умереть сейчас, чем ждать, пока магия не превратит тебя в пыль у чьих-то ног. Она встала перед мутантом. Скажи, зачем ты живешь? Ради чего? Быть человеком. Ради того, чтобы от тебя не убегали другие и не пытались убить. Или ты это делаешь для кого-то? Кто-то попросил тебя страдать. Тесс провела когтистым пальцем по спине Фрика. Я просто хочу жить среди людей. Он склонил голову. Впрочем, неважно, мне плевать. Я уже получила необходимые знания от тебя и теперь ты мне бесполезен, я могу убить тебя сейчас и забрать кольцо или просто забрать кольцо и оставить тебя в покое, в отличие от тебя, моя магия не нуждается в катализаторах, душе и прочего, мне требуются всего лишь знания и магическая сила. Она демонстративно зажгла в ладони одной из рук огонь и поднесла руку к лицу Фрика. Аво, ты могла победить меня тогда еще и таким образом. Гримбольд вскочил с места. «Значит, моя жизнь не имеет смысла». Слезы потекли по щекам Фрика. «Ты наконец это понял, так что ты выберешь? Смерть или остаток жизни проведешь в настоящем обличии?» Огонь в руке Тесс загорелся ярче и его обычный алый цвет сменился на синий, потом стал черно-белым и наконец загорелся фиолетовым светом. Палатка стала просвечивать, а потом и вовсе стала источником света на десятки метров. «Все делаем по плану, останавливаем повозки». Потом стукаем по голове охрану, если не удастся сделать все быстро, придется драться, все поняли. Гримбольд говорил полушепотом. Да босс, ответило сразу 50 человек, а ты будешь просто смотреть. Он обратился к девушке, сидевшей на дереве. Возможно, зависит от зрелища, я хочу посмотреть, сколько умрет и выживет, а может даже присоединиться к твоей маленькой армии, также меня интересует содержимое повозок. Тесс смотрела на идущий в засаду караван. Из шершня и от доброй девушки, желающей выжить до холодной и жестокой, путь Тесс не был простым, моменты, когда на кону была ее жизнь и воспоминания из прошлого, что спутались с настоящими, она не знает, что ей делать, жить бессмысленной жизнью и просто существовать или исполнить последние желания Лилит, но что делать после? На завоевание мира ей не хватит сил и здоровья, Максимум она сможет поработить несколько деревень и один малый городок. Когда Тесс поглотила знания и воспоминания Лилит из своей прошлой жизни, она узнала, что она обладает сразу несколькими хорошими способностями. Первое – это ее регенерация. Оказалось, что трава, которую она ела, будучи шершнем, не употреблялась в том виде, в котором росла. Трава была ядовита и поэтому имела горький вкус. Весь мир использовал эту траву в качестве лечебной, но в малых количествах и разведенной с другими травами в воде. Можно сказать, что Тесс смогла умереть от количества съеденной травы, но она выжила и в качестве побочного эффекта обзавелась регенерацией. О своем теле она знала уже все. Осталось выбрать свою вторую цель в жизни, заняться поиском артефактов или чем-нибудь еще. Но сейчас не время об этом думать, сейчас ей нужно сосредоточиться на исполнении желания Лилит. Для этого ей нужны деньги, материалы, инструменты и повозка, чтобы привести все обратно в тот подземный мир. Маскировка есть, денег нет, как и остального тоже, но нужно будет как-то пройти 2 или 3 форпоста в тех проходах. Черт, о, началось, ладно, потерпи еще немного, Лилит, она шептала себе под нос. Тем временем банда Гримбольда перегородила путь, повалив на дорогу деревья. Они быстро окружили караван и начали по-быстрому избавляться от охраны. Некоторым членам банды не повезло, и они были убиты охранниками. Гримбольд ловко орудовал своей алебардой. Одним взмахом он разрубил пополам сразу 3 солдат и смел с пути еще 2. Когда враг был близко, он бил их головой, как и в дуэли с Тесс. Получалось это весьма эффективно. Крик пассажиров, боевые и крики боли смешивались. Хруст дробящихся костей, скрежет доспехов и металлический лязг от мечей не прекращался еще целых 5 минут. Тесс заскучала от долгого ожидания и спустилась с дерева. Она не спеша направилась к сражающимся. Проходя мимо деревьев, она краем глаза заметила, как убегает маленькая девочка, державшись за руку взрослого парня. Быстрыми и ловкими прыжками по деревьям она направилась в их сторону. Сильным ударом ноги она сбила пару с ног. Фил. Девочка развернулась и подбежала к лежащему на земле парню. «Хана, беги!» – прокряхтел парень. «Вам не уйти!» Тесс подошла ближе и замахнулась рукой. Ее когтистая рука направилась на голову девочки. От такого удара и острых когтей, голова девочки превратится в фарш, а мозги, глаза и все, что было в ней, очень красиво и классно будет смотреться на земле и деревьях. «Нет!» – девочка прикрыла голову руками. Но удара не было. Когти Тесс остановились в 5 сантиметрах от головы девочки, все же добрая частичка осталась в ней. Она не была безумным монстром или сумасшедшей, как люди, которые не щадят никого. Она не хотела становиться таким же, как толстый торговец Мортгудун. Тесс нежно коснулась лица девочки и погладила ее по голове. «Вам не стоит бежать в этом направлении, лучше бегите на север». Она пальцем показала паре направление и, быстро перемещаясь по деревьям, двинулась в сторону каравана. «Это все». Гримбольд стоял и осматривал всех гражданских, собравшихся в кучу возле повозок. «Да босс, а во, справились за 7 минут». Хлопая во все ладоши, Тесс подошла к Гримбольду. Сидевшие охнули при ее виде и прижались друг к другу. Некоторые начали молиться и закрыли глаза. «А ты где была?» «Да так, пугала детишек. Ну и какую себе возьмешь?» Она ткнула его локтем в бок. «Ревнуешь?» «Нет, просто интересны твои вкусы, а еще у меня есть просьба». «Какая?» Гримбольд осматривал молодых девушек, которых поставили в шеренгу. «Забери только приглянувшуюся девочку, остальных оставь». «Что? Это почему еще я должен слушать тебя?» Он нахмурился. Рукой взял одну девушку за подбородок и начал вертеть ее голову и осматривать лицо. «Мне с ними по пути». Тесс достала кольцо, которое ей дал Фрик перед тем, как он решил остаток жизни жить, не используя магию. Надев кольцо на безымянный палец на правой руке, она влила магию в кольцо, оно засияло, а после, словно тлеющий пепел, начал улетучиваться с тела Тесс. Перед всеми уже стоял не 4-рукий монстр, а красивая эльфийка с короткой стрижкой. Ее волосы были золотого цвета и по самые плечи, глаза были чистого голубого цвета, ее одежда осталась прежней, и Тесс уже была больше похожа на развратную эльфийку в обтягивающей одежде. Открытая спина с ее светлой нежной кожей. В таком виде слабый ветерок приятно ласкал тело, и ощущение от пропажи 2 рук, крыльев и усиков сменилось на приятное чувство. Чувства немного изменились, но остались прежними. Она немного подвигалась, походила и сделала пару кувырков в воздухе. «Ох, отлично, думаю, я привыкну». Она потянулась, но внезапно ощутила странное и щекочущее прикосновение к ее спине, потом к Чие, а затем к Попе. Тесс поняла, кто это делает, и с разворота ударила ногой в бок стоявшего позади Гримбольда. «Еще раз прикоснись, и я сломаю тебе руки, сука психованная, я же просто хотел потрогать». Держась за бок, он встал с земли. «Но знаешь, я не жалею о содеянном, твоя кожа и задница была очень приятной на ощупь, хотя в прежнем твоем облике я тоже успел потрогать тебя, но из-за мускулов было не так приятно. Похотливый ублюдок». Она цокнула языком и подняла с земли меч. «Самой ведь хочется попробовать». По реакции было видно. Он ухмыльнулся. Тесс не ответила, да ей понравилось нежное прикосновение, но этим заниматься ей не хотелось. Может, потом, когда появится кто-то, с кем ей захочется погрузиться в дикое и страстное наслаждение плотских утех, но не сейчас. Ее тело изменилось и лишилось твердых пластин, фигура осталась такой же, но кожа стала более мягкой, да и ощущения от прикосновений и от одежды были более приятными, чем прежде. Глава 14. Скелет по имени Саша. Почему человек моргает? Потому что хочет этого или чтобы всего на мгновение не видеть окружающего мира. Конечно, все биологи и прочие скажут, что моргание – это естественно для всех существ, чтобы смачивать поверхность глазного яблока, но тот, кто проснулся в гробу под землей, этого лишен. Ха-а. Руками в темноте парень копал себе путь на поверхность. Каждый удар о крышку гроба сопровождался пылью, которая сыпалась на лицо, а когда крышка была пробита, вся земля посыпалась и начала заполнять гроб. Шансов на выживание у парня было все меньше и меньше, дышать было сложно или практически невозможно. Прорываясь к свободе из последних сил, он смог выползти на поверхность, у него было мало времени подумать и осмотреть местность. «Так, спокойно, я на свободе, все в порядке». Он лежал и пытался отдышаться, но легкие почти не набирали воздуха, да и земля казалась намного холоднее, а ведь сейчас была весна. Нет, не в порядке. Какого хрена происходит? Он вскочил с места и начал осматривать местность. Была кромешная тьма, да и время уже было глубокой ночью, но по непонятным ему причинам он мог видеть в темноте. Решив все обдумать, он присел. Какого сука хрена? Он увидел свои руки и ноги. Вместо привычной ему кожи и мышц, там были только кости. Осмотрев себя, он понял, что не только руки и ноги, но и сам он был всего лишь скелетом. Без паники. Сука, только не паникуй. Не визжи как баба. Он схватился за голову и начал быстрыми шагами ходить из стороны в сторону. Этого не может быть. Это просто сон. Невозможно. Парень напрягся и начал думать о том, что произошло. Он вспоминал прошедшее утро, день, вечер и ночь. Все было как обычно, он встретился с девушкой, а потом приспал с ней, наутро она его покинула, и он начал искать себе другую спутницу на ночь. Дерьмо, сука, тварь. Он со всей силы пнул лежащий на земле шлем. Шлем пролетел 20 метров и только потом приземлился где-то в луже. Так, я умер. Нет, не может быть. Это новые технологии. Тоже нет. Тогда что? Сверхсилы, высший разум или призыв в другой мир? Хер слон сосал. Тоже нет. Он рухнул спиной на землю и больше не двигался. Похоже, ни то, ни другое. Что теперь делать? Могу покричать. Пролежав в тишине 2 минуты, он начал кричать и звать на помощь. Но никто не пришел, он даже не издавал никаких звуков. Тогда он осознал, что разговаривает и слышит он только внутри своего разума. Единственный звук, который он мог создать с помощью челюсти, это звук бьющихся друг о друга зубов. Мда, я в полной жопе без жопы. Он снова встал и стряхнул со своих костей грязь и пыль. Помню смутно, хотя бы имя помню, Саша, а вот фамилию даже не вспомнить. Эх, ладно, решать буду свои проблемы по мере их поступления, знаком с такими ситуациями благодаря фантазиям людей из интернета. Что ж, новый мир, жди меня, ждите меня, девки. Он гордо встал и посмотрел в небо. Он замер в этой позе на 5 минут, после чего упал на четвереньки. Твою мать, мой адмирал пропал, адмирал. Он уперся головой в землю и начал ее бить кулаками. Больше нам не погрузиться с тобой на глубину. Саша встал и отдал честь своему адмирал. Но он надеялся, что когда-нибудь его верный спутник вернется к нему, ведь если он живой скелет, то и возвращение члена на родное место может быть реальностью. Проведя немного времени, думая о том, как вернуть себе своего адмирала и о девушках этого мира, Саша начал бродить по округе и искать полезные для себя вещи. Как оказалось, он очнулся на равнине, которая была местом битвы. В гробу были похоронены несколько человек, судя по вбитым в землю мечам и шлемах, висящих на них. Также в себе Саша открыл невероятную физическую силу. Для скелета это было просто невообразимо, а Саша оказался даже сильнее обычного тренированного мужчины. Он накинул на себя лохмотья и надел легкую железную броню, чтобы та не стесняла движения. В качестве оружия он выбрал себе шипастую булаву и щит, надев на голову шлем и капюшон. Саша отправился в путь. Глава 15. Гоблины. Саша направился на юго-восток, это было его привычкой. Он отправился в путь с первыми лучами солнца, чтобы определить, где восток, а где юг. Его путь лежал через большой лес. В этом лесу водилось множество разных диких животных и монстров, здесь жили враждебно настроенные полулюди. «Да отвали уже от меня, поеботина зеленая!» Саша убегал от гоблина. Сам по себе гоблин не был проблемой для Саши, но за ними по следам также бежали сородичи этого зеленого карлика. Всю их группу возглавлял хобгоблин, который был сильнее и выше самого Саши, но по скорости значительно уступал. Первая их встреча была не очень приятной. Саша из любопытства подошел к разведенному костру, за что получил удар дубиной по голове. Будь у тебя мозги, то они точно бы вылетели из одного уха. Вообще, что такая громадина со шпаной делает, ты же их в жопу не долбишь, да? Он пытался таким способом успокоить себя. Пробегая между деревьями, перепрыгивая бревна и кусты, он все дальше и дальше отдалялся от остальной группы. Мелкий пиздюк, я тебе глаз в жопу запихаю. Он угрожающе помахал булавой над головой. Перепрыгнув через небольшой ров, он резко остановился и спрятался за деревом. Преследовавший его гоблин тоже перепрыгнул ров и хотел было побежать дальше, но тяжелая, холодная и шипастая булава прилетела ему в живот. «Ебись копытами!» Не давая гоблину прийти в себя, он подбежал к нему. Одним сильным ударом он раздробил ему череп, мозги и все содержимое головы маленького существа разлетелось в стороны. Конечности все еще дергались от последнего удара, Саше показалось это забавным. Стратегия. ПФ. Канава моя стратегия. Стальные яйца моя опора. Он встал в стойку чуть дальше от рва и принялся ждать. Его планом было перебить всех по одному, пока они перепрыгивают. С большим он будет разбираться уже после того, как уберет все помехи. У сука, ух как я завелся. Был бы адмирал со мной, он бы тоже гордо принял бой. Саша начал стучать булавой по своему щиту. На звуки прибежала вся мелкая свита того хобгоблина. Они ловко перепрыгнули через ров и окружили Сашу. Этого он не ожидал, он надеялся, что они будут по очереди прыгать и нападать на него, как в фильмах и мультфильмах. В круг взяли, да. Ну и хорошо, я теперь могу атаковать во всех направлениях. Саша покрутился вокруг своей оси и выставил булаву вперед. Это было странным движением. Но он надеялся, что будет кружиться быстрее и станет живым смерчем, но вместо этого он опозорил себя перед этими маленькими зелеными убийцами. Гоблины насмехались над ним, их желтые глаза смотрели на него из их грязного и вонючего рта, с гниющими зубами текли слюни и вырывались разные непонятные слова. «Дерьмоиды! Прекращайте ржать! Кьяк! Кья-кья-кя-кя!» Гоблины без остановки смеялись. Не вытерпев их ужасный и противный смех, он набросился на одного из них. Саша метко замахнулся и сломал шею одному, потом развернулся и по инерции ударил в лицо другому, щитом он укрылся от другого, четвертого он пнул ногой, размахнувшись он добил того, что упал после пинка, щитом он оглушил гоблина, который прыгнул на него, размахивая без какой-либо техники он с помощью щита и булавы смог убить семерых гоблинов, не считая того, которого он убил первым. Это были его первые 8 убийств в этом новом и странном мире. Вытерев всю кровь с булавы и щита, он принялся осматривать тела на наличие полезного. Все их оружие было покрыто странной субстанцией. Броню носили не все, и в основном на них были набедренные повязки. Сейчас блевану, хотя стой, тело не позволяет, ха-ха. Он решил взбодриться своими шутками. Но одно не давало ему покоя. Саша осмотрелся по сторонам. Большой пока еще не прибежал, и поэтому у него есть немного времени. Он подошел к одному из гоблинов и начал тыкать в него булавой. После пары секунд он решил руками пощупать их тела. К удивлению, его ощущения от прикосновений были такими же, как если бы у него были обычные человеческие руки. Саранча не бог, богомол не человек, была не была. Саша подтянул к себе один из трупов и содрал с него набедренную повязку. Ха, слоник. Он пальцем ткнул в хозяйство маленького гоблина. Для гоблина у него был большим, почти такой же, как у Саши, когда с ним еще был его верный адмирал. Повезло мелкому, интересно, сколько и как много он может в одну женщину закинуть. Саша задумался, но его мысли прервал рев Хобгоблина. «Я не такой». Он резко встал и поднял щит. Хобгоблин перепрыгнул через ров, в его руках был большой железный тесак, который он, видимо, сделал из сломанного щита. Было видно, как грубо сделан сам тесак и его деревянная ручка. Хоб набросился на Сашу, но его удар был заблокирован щитом. Отведя тесак в сторону, Саша со всей силой ударил Хоба по ноге. От боли тот покосился и встал на колено. Снова замахнувшись тесаком, он навел его в голову Саши, подняв щит под углом. Тесак легко отклонился. Саша сделал удар плашмя щитом в голову Хобу, отчего тот на короткое время потерялся в пространстве, а когда пришел в себя, то увидел, как перед его глазами оказалась булава. «Я тебя в мопса превращу!» Саша бил без остановки. Чавкающие звуки доносились до его ушей, кровь брызгала в разные стороны. Превращение головы Хоба в фарш не заняло много времени. Саша опустил свое оружие и присел на тело Хоба. «Ой, что-то мне плохо, бабу хочу!» Он снял свой шлем и положил рядом. «Ох, как хочу всадить бабе!» Взгляд Саши уставился куда-то вдаль. «Мерзость!» Тес вздрогнула от неприятного чувства. «Простите!» Непонимающе спросил ее авантюрист. «Говорю, что почувствовала мерзкое ощущение и взгляд. А, ну что поделать, вы красивая, а тут только парни!» Мужчина головой обвел всех своих компаньонов. «Поэтому держи их на цепи, иначе их органы будут гореть в костре!» Тесс подняла с земли свой мешочек и пошла дальше. Немного о мире. В далекой галактике, в совершенно иной вселенной, существует множество миров. Эта вселенная отличается тем, что некоторые жители населенных планет обладают магией. Существа, что предпочли технологию, чем магию. Для таких видов, магия – это что-то невообразимое, историческое и мистическое, совершенно новый вид энергии, который открывает новые пути развития цивилизации. Но есть и те, кто выбрал жить с магией. Такие миры в большинстве случаев остановились в развитии. Вместо огнестрельного орудия и хорошего транспорта они используют мечи и запрягают ездовых животных. В одном из таких миров и оказались три души. Этот мир называется Мидгард. Он не имеет никакого отношения к скандинавской мифологии, но заимствует название одного из миров. Мидгард в три раза больше Земли, а Солнце, что удерживает эту планету на своей орбите, является маленькой синей, яркой звездой. Планета сама необычна, бескрайние пустыни, леса и моря, огромные континенты и подземные лабиринты, в которых пространство позволит жить более полумиллионам жителей. Также имеются аномальные зоны, где температура достигает более сотни градусов, и долины, где постоянный плотный туман не дает увидеть все, что находится дальше 2 метров, выжженная земля, каменный лес и ледяные горы. Жить в таких аномальных зонах невозможно, но это был мир, в котором магия еще не совсем пропала. Магия теплилась в каждом из живых существ, но использовать ее могли только десятки. Существа с магической концентрацией могли выживать и жить в аномальных зонах. Постепенно магия начинает исчезать из этого мира, поэтому само сознание планеты, самого этого магического мира, приняло одно решение. Собрав все свои силы, планета сделала выброс магической силы, чем и создала разрыв между вселенными, через которые и попали сюда 2 души. Третья душа была изгнана из своего родного мира в Мидгард. Теперь все дела переходят на эти души. Чем чаще они будут пользоваться магией, тем быстрее она восстановится на планете, и все больше существ сможет использовать свои силы. Но правильно ли было это решение? Не принесет ли это великое разрушение в этот мир? Возможно даже, что все живые существа на планете вымрут в ходе войны, что грядет в будущем. Но пока до этого еще долго, можно не волноваться, что произойдет сейчас. Но есть одна большая угроза, которая движется из далекой звездной системы. Когда прибуду туда, то вся магическая сила и жизнь планеты станет моей. Это был огромный черный дракон, его окружала темно-синяя аура, его голос распространялся на сотни километров, а размах крыльев достигал 20 километров, в высоту его рост составлял 5, а в длину 15 километров. Благодаря своей магической силе он мог жить в самом космическом пространстве. На его счету уже более 10 уничтоженных миров. Теперь его целью стал Мидгард. К тому времени, как он прибудет туда, Мидгард уже будет полностью заряжен магической силой, и ее избыток будет выливаться на спутник планеты. Жадность и обжорство. Имя мое Армонд. Я пожиратель миров. Глава 16. Вудвич. Путешествие в повозке заняло много времени. Караван то и дело останавливался на отдых или в деревнях. Они торговали с жителями или покупали у них припасы. Но все осторожно относились к Тесс, которая все время сидела в крытой повозке. Они делились с ней всем, чем сами питались. Те, кто не знал о том, кем является Тесс, с восхищением смотрели на красивую эльфийку, которая путешествовала вместе с караваном. Караванщики всеми силами пытались удерживать парней и мужчин, которых манила ее красота. Иногда они даже дрались, после чего побитые караванщики на коленях извинялись перед ней и просили пощады. «Меня не волнует», — отвечала она с безразличием. Таков был ее ответ каждый раз, когда они извинялись перед ней. Некоторые уверенные в себе личности, которые заинтересовались ей, присоединялись к каравану. Было множество попыток сблизиться, но все они провалились. Тогда кто-то даже решил похвастаться своим телом и достоинством, за что лишился этого самого достоинства и был вынужден наблюдать, как оно превращается в пепел на костре. Путь до города занял почти 9 дней. Они прибыли туда вечером на 8-й день, но так как им предстояло пройти сторожевой пост с проверкой, они решили переночевать у дороги. «Наконец-то мы прибыли», — сказал молодой парень. «Мы же теперь свободны, да». Девушка, сидевшая рядом с ним, прижалась к нему. «Она от нас отстанет. Тише вы. Она может услышать», — вклинился в разговор пожилой кучер. Караванщики перешептывались. Они наконец перестанут трястись в страхе. Их целью было доставить ее в ближайший город, и потом они могут идти куда пожелают. Все время, что они провели вместе без солдат, их защищала Тесс, но они все равно боялись ее и хотели как можно быстрее добраться до города. Оставалось только попасть за стены, и их освободят. А что, если она не отстанет? Старик задумался. «Скажем страже». Девушка посмотрела в сторону города. «Ты дура. Что ей сделают стражники у входа? Да к тому времени, как прибудет еще солдат, мы уже будем мертвы». Парень дал пощечину девушке. «Она же может наколдовать на нас проклятие или вообще превратить в пепел, как тех монстров». Тесс все слышала, но ей было, как всегда, все равно. Она могла делать, что захочет. Поэтому она набрала денег у этих караванщиков и повесила мешочек у себя на поясе. На утро они все отправились к воротам города. Пропажу денег заметили, но когда они увидели мешочек на поясе у Тесс, то эти деньги сразу посчитали пропавшими навсегда. Они встали в очередь на дороге. Повозки и те, кто шел пешком, проходили по-разному. Пешие люди быстрее попадали в город, и поэтому те, кто был с караваном, решили не ждать повозки и отправились пешком. Тесс тоже решила не ждать и проследовала за ними. «Стоять!» Стражник поднял руку перед собой и показывая ладонь. «Вещи на проверку!» Второй стражник принимал вещи и осматривал их на наличие подозрительных вещей и краденого. Каждый раз, когда подходил очередной странник, стражники разворачивали свиток, удостоверившись, что все в порядке, они пропускали в город и принимали следующего. «Следующий!» Тесс подошла, и стражник начал очередную процедуру осмотра вещей. Но так как у нее был при себе только мешочек с деньгами и меч, это не заняло много времени. «Лицо покажи». Тесс сняла капюшон, и все охнули. Лицо стражника засияло и немного покраснело. Этот город был далеким, и здесь никто раньше не видел представителя другой расы. Все, кто впервые видел эльфа, начали глазеть. Люди останавливались и оборачивались, чтобы посмотреть на нее. «Ну». Тесс свернула стражника из его фантазий. «А, да». Он достал свиток, но потом положил его обратно. Не было смысла сравнивать лица преступников, так как среди них не было эльфа. «Нам нужно провести тщательный осмотр». Он позвал Тесс за собой, и они вошли в дверь, которая была позади ворот в стене. Внутри сидело еще 10 солдат, все они с широко раскрытыми глазами смотрели на нее. Стражник привел ее в комнату, где был деревянный стол и один стул. Комната была не такой большой, но могла вместить в себя 6 человек, не включая того, кто будет сидеть за стулом. «Прошу», — стражник отодвинул стул. «Присаживайтесь, подождите тут немного, мне нужно сообщить начальству». Он вышел и закрыл за собой дверь. Тесс села за стол, она сняла свой душный плащ и меч с пояса, она разложила все вещи на столе. Это точно был допрос, и поэтому ей нечего было скрывать. В прошлой жизни были такие случаи, и поэтому она знала, как вести себя. Твердый деревянный стул казался неудобным, а спинка стула была совсем неприятной, когда она облокачивалась на нее. Вообще она долгое время провела, сидя на твердой поверхности, поэтому она встала и решила потянуться. Стражник не возвращался довольно долго, за это время ей стало скучно, и она решила заняться растяжкой и простыми упражнением. «Я поговорю с ней, она тут». Из-за двери послышался грубый мужской голос. «Да, сэр, жди тут». Капитан открыл дверь и вошел в комнату. Перед его глазами девушка с открытой спиной занималась разминкой. Он засмотрелся на нее, ему понравился этот вид сзади, ее задница показалась ему очень аппетитной и в его штанах началось движение, но хотелось посмотреть и на то, что спереди. КХМ. Он прочистил горло. «А вы долго топали сюда?» Тесс развернулась к нему лицом. От ее взгляда и красивой внешности у капитана сердце забилось быстрее. Кровь начала бурлить, а лицо покраснело. «Да, работы много, я капитан стражи Бо». Он встал в гордую стойку и выпятил грудь. «Понятно». Тесс впервые запнулась за все время, ей показалось смешным его имя и она улыбнулась. От ее улыбки у капитана Бо в голове появились мысли, что он может чего-то добиться. «Так зачем вы меня завели сюда?» Тесс села на стул и положила ногу на ногу. «А, просто мы разыскиваем опасных преступников, но встретить представителя другой расы здесь это довольно странно, поэтому есть вероятность, что вы можете быть связаны с ними». Бо достал свиток и положил на стол. «Вот как?» Она взяла свиток и развернула его. Небольшой смешок и слабая ухмылка показались на ее лице, на свитке был портрет Гримбольда, но нарисован этот портрет был ужасно и делал суровое бородатое лицо страшным и уродливым. Она положила свиток на стол. «Да, я знаю этого человека. Серьезно». Уперевшись руками о стол, Бо наклонился к Тесс. Он это сделал не потому что был удивлен, а потому что хотел ощутить запах девушки, которая сидела перед ним, и лучше разглядеть ее грудь. Но это действие было похоже на то, словно он сильно удивился и это играло ему на руку. «Да, они расположились на западе». Она указала совсем в противоположную сторону, где находился лагерь Гримбольда. «Отлично, но есть еще кое-что, мне нужно провести тщательный осмотр». На его лице появилась слабая улыбка. «Потом я буду свободна». Тесс встала со стула и подошла к Бо. «Да». Капитан стражи снял перчатки и потянул руки к Тесс. Но его руки были отведены слабым ударом ладони. Тесс не хотела, чтобы к ней прикасался этот озабоченный капитан стражи, который даже не может скрыть своих мотивов и явно видный стояк. «Не обязательно прикасаться ко мне, разве не видно, что я не прячу ничего под одеждой?» Она демонстративно покружилась. «Да, вы правы, простите». Это взбесило капитана. Но он не хотел показаться еще более грубым, поэтому их разговор был коротким и спустя некоторое время Тесс вошла в город. «Добро пожаловать в Вудвич. Пожалуйста, не создавайте беспорядки и надеюсь на нашу следующую встречу». Капитан проводил ее взглядом и помахал рукой. Первым делом Тесс направилась в гильдию авантюристов по указаниям капитана. Прохожие, рабочие, торговцы, патрулирующие стражники и авантюристы оглядывались и смотрели на Тесс. Она шла без своего плаща, так как оставила его как подарок капитану-извращенцу. У всех, кто видел ее, челюсть висела, в их городе, где жили только люди. Появилась эльфийка в обтягивающей одежде и с открытой спиной. Походка Тесс была простой или так ей казалось, на деле она шла и виляла попой, но не так сильно, все пускали слюни, когда смотрели на нее сзади да и спереди она тоже выглядела отлично. Криминальные группировки сразу начали следить за ней, торговцы подзывали ее к себе, авантюристы и прохожие пытались с ней познакомиться, но она просто безразлично проходила мимо и шла к своей цели. Глава 17. Гильдия. Тесс вошла в здание гильдии, все присутствующие уставились на нее, даже регистраторша сидела шокированной. Она, конечно, слышала от других, что эльфы как мужского, так и женского пола бывают красивыми, но увидеть своими глазами это другое дело. «Я хочу сделать заказ или объявление», — Тесс говорила громко. «А, сейчас, подождите секунду». Регистраторша пришла в себя и начала искать свитки под стойкой. Тесс облокотилась на стойку и выгнула спину. Она расслабленно стояла на одной ноге.